Ладно, буду думать над этим вопросом. Пока все идет более-менее по моему плану, то нет поводов для паники. Надо дождаться Лосева и понять, почему террористы выбрали именно такие цели. У меня есть свои идеи на этот счет, вот и поделюсь ими с жандармом. Боюсь, что здесь дело не совсем в политике. Это заставляет задуматься над происходящим гораздо серьезней. Главное, все покушения, хороший звоночек, напоминающий, что нельзя расслабляться и брать на себя слишком много. Глава 6. Таким образом, можно утверждать, что революционные организации не были разгромлены до конца. Часть членов тайных обществ затаилась и ушла в глубокое подполье. Несмотря на то, что почти все идеологи нигилизма, социализма и прочих зловредных учений уничтожены, ряды карбонариев пополняются. Мы провели оценку ситуации и установили, что мятежные настроения в обществе гораздо ниже, чем 5 лет назад. При этом антиправительственные организации значительно радикализировались. Оба тайных общества, которые участвовали в недавних нападениях, изначально делали ставку на террор. Это уже не те ранние идеалисты, распространяющие запрещенную литературу и ожидающие всеобщего крестьянского восстания. Лосев появился в палате поздно вечером. Янка как раз зажег керосиновую лампу и читал газету. Я же только проснулся и слушал бубнеж Полешука, который периодически громко восклицал, начиная цитировать особо интересные моменты. Вдруг раздался условный стук охранника, дежурившего в коридоре, и открылась дверь. Пырх вроде недавно держал в руках газету, но как-то незаметно вытащил револьвер. Увидев вошедшего, он что-то пробормотал и вышел из палаты. Жандарм выглядел уставшим. Бледный, с заострившимися чертами лица и красными глазами, он был похож на классического вампира. Полковник окинул взглядом скромную обстановку, поздоровался и плюхнулся на стул. «Мне нравится, что Александр Михайлович не любит словесных кружев и предпочитает сразу говорить по делу. Только принесенные им новости меня не обрадовали. Татаринов умер вчера ночью, так и не приходя в сознание. Бунге будет жить, но рана у него весьма серьезная и, скорее всего, до конца дней профессору придется пользоваться тростью, некоторое время». Помолчав, Лосев огорошил меня новой информацией. Сегодня утром было совершено покушение на главу комитета министров, Грига, но здесь охрана сработала как нужно, и Самуил Алексеевич получил только легкую контузию. Преступники использовали динамит и подорвали телегу на пути движения кортежа председателя. Но они просчитались со временем горения шнура, и оттого занервничали, обратив на себя внимание одного из охранников. В итоге кортеж остановился, но не успел развернуться. От взрыва погибло 2 сопровождавших и 5 обычных прохожих, раненых 19 человек. Из положительных новостей, удалось задержать 3 нападавших, один из которых сильно ранен. Далее, по горячим следам, была накрыта база террористов. Думаю, в ближайшее время мы задержим остальных членов организации. Сейчас полностью перекрыта столица и Москва, где проводится выявление подозрительных лиц. Я выехал к вам сразу после окончания допроса задержанных и доклада Потапову. Глава ОГШ должен уже быть у императора и донести до него последние новости. Но и так понятно, что его величество в бешенстве и требует поимки всех виновных. Главу канцелярии ЕИФ, конечно, жалко. Я и не припомню таких бескомпромиссных и честных людей в российской власти. Даже Муравьев был более дипломатичным и мог уступить в некоторых моментах, когда понимал, что так лучше для дела. Бывший генеральный контролер на новой должности начал непримиримо бороться с мздоимством и несоблюдением исполнительной властью законов. Валериан Алексеевич стоял за разоблачением деятельности ряда крупных столичных чиновников и нескольких губернаторов. Высшая часть бюрократического аппарата его боялась и ненавидела, а вот рядовые служащие, наоборот. Именно он добился существенной прибавки жалования обычным чиновникам, начал проект по предоставлению им бесплатного жилья и многих разных дополнительных преференций за образцовую службу. Только Татаринов был упрямым человеком, который категорически не хотел следовать рекомендации охраны. Вот для кого, спрашивается, я продавил в этом мире создание аналогов СО. Шереметьев возглавил новую структуру, которую назвали имперской охранной службой, в обязанности которой вменялась организация охраны правящей фамилии, чиновников высокого ранга и важных объектов. Лейб-конвой перешел в подчинение ИОС, и им сейчас командует генерал Черевин. Лосев ознакомил меня с подробностями покушения на главу канцелярии экономического комитета. Татаринов погиб из-за собственной глупости, а вот Бунге никто и не думал охранять. А это просчет, который признал сам жандарм. Николай Христианович за последний год перешел дорожку весьма влиятельным людям и кланам, лоббирующим интересы иностранных компаний. Кого еще охранять, как не его? Понятно, что к каждому чиновнику телохранителя не приставишь, но наиболее знаковые персоны надо срочно брать под защиту. Чую, что это только начало волны террора, о чем и сказал Лосеву. Тот спорить не стал и начал описывать сложившуюся ситуацию. Союз польских патриотов создан Людвигом Мирославским 14, Людвиг Мирославский, 1814-1878, польский революционер и военачальник, генерал, и Яном Падлевским, братом того самого палача, убитого во время восстания. Остальные члены организации, бывшие бунтовщики и новые поросли из польских иммигрантов. Опорных баз в России СПП не имеет, кроме небольшого числа сторонников. Скорее всего, к нам будут присылать подготовленных боевиков под видом коммерсантов и инженеров. Выявить их гораздо проще, чем представителей второй группировки. Лосев потянулся к графину с водой и жадно выпил два стакана, и продолжил рассказ. Они называют себя «Русская воля», но не имеют никакого отношения к земле и воле. Организацию основали Герман Лопатин и Феликс Волховский. Костяк террористов составляют недобитые и шутинцы и народники. Оба лидера находятся в России, и их поиски ныне – основная задача ОКШ. По словам задержанных, крупные сообщества террористов есть в Москве, Казани и Киеве, но о тамошних персоналиях им ничего не известно. Вообще, сама структура русской воли отличается грамотной организацией и конспирацией. Общество разбито на автономные ячейки, и большинство карбонариев не знают своих соратников. Все страньше и страньше, как говаривала одна девочка, наевшаяся поганок. При нынешнем уровне контроля со стороны ей в канцелярии с жандармерией, создать сразу две боевые и хорошо законспирированные организации практически невозможно. Но, по факту, мы имеем удачные нападения на четырех влиятельных фигур российского Олимпа. И это заставляет меня напрячься еще сильнее. Одно дело, полное разгильдяйство силовиков до покушения Каракозова и нынешняя ситуация. Сейчас ОКШ фиксирует любые попытки агитации и создания каких-либо политических кружков. Практически все последние аресты главных идеологов карбонариев произошли благодаря внедренным агентам. Не верю я в то, что вчерашние студенты и даже офицеры могут создать столь грамотную организацию, о чем сказал Лосеву. Надо искать лидеров и выявлять стоящие за ними силы. Уж очень избирательно был нанесен удар. Без разведки, предателей во властных структурах и хорошем финансировании, террористы ничего из себя не представляют. Не знаю, как насчет Грига и Татаринова, но о моей встрече в ресторане знал весьма ограниченный круг лиц. Значит, кто-то поделился этой информацией с нападавшими. Что касается польской эмиграции и врагов вроде покойного Герцена, то я давно предложил вариант создания специального отряда, который должен уничтожать преступников, сбежавших за границу. Но ваше чистоплюйское начальство сразу отказалось. Лосев ответил сразу: создание отряда убийц невозможно. Не буду говорить, что это недостойный поступок, вы все равно останетесь при своем мнении. Вот только устранение политических противников может вызвать нежелательную реакцию со стороны европейских держав. Что касается кукловодов, стоящих за нашими боевиками, то здесь я полностью согласен. За поляками точно стоит французская разведка, а вот с русскими все неоднозначно. Лопатин и Волховский – неплохие публицисты и агитаторы, но не более того. Возможно, их организация тоже финансируется из-за рубежа. Ведь основные задачи русской воли практически идентичны уставу французских анархистов. К нам попал интересный документ, являющийся уложением террористов. Вот, взгляните, жандарм протянул мне два листа бумаги. Быстро пробегаюсь взглядом по тексту и чертыхаюсь про себя. Опять эти круги на воде, вызванные моей деятельностью. Как бы они ни превратились в волны и шторм, которые начнут сметать все на своем пути. Ведь уже сейчас с трудом удается прогнозировать ход дальнейших событий. А доморощенные революционеры пошли по стопам своих французских коллег. Товарищи не стали изобретать велосипед и почти полностью скопировали их устав и основные цели. Вместо продажных политиканов у них кровавый царизм, а банкиры с промышленниками заменены на помещиков и аристократию. Главной задачей борцы с тиранией видят в физическом уничтожении самых одиозных политических фигур России во главе с императором и образовании справедливого социалистического общества. В нынешних русских реалиях Это полный бред. Для более образованной и прогрессивной Европы подобные заявления более или менее актуальны, только организацию анархистов, которая постепенно начинает кошмарить Францию, создал именно я. Сами они никогда бы не образовали что-то действенное. Что касается русской воли, то люди не стали заморачиваться и просто перенесли уже готовые тезисы на благодатную русскую почву. Но меня все равно мучают смутные сомнения. Откуда у болтунов и идеалистов ресурсы для одновременной атаки на важнейших чиновников страны? Где эти пафосные борцы, для которых крайне важно выпятить свою личность, повлиявшую на ход истории? Как на ровном месте могли появиться убийцы прагматики? Не может быть в стане революционеров подобных профессионалов. Значит, их кто-то целенаправленно готовил. Ладно, подумаю об этом позже. Сейчас меня волнуют немного иные вопросы. Кого назначит вместо Татаринова? Я не вращаюсь в столь высоких кругах, дабы владеть подобной информацией, начал скромничать второй человек окш столицы, но велика вероятность возвращения графа Шувалова из западного края. В этом случае заместителем Петра Андреевича станет наш старый знакомый полковник Красников, который заодно возглавит третье отделение. Ух, я с трудом сдержал эмоции. Понятно, что Шувалов звезд с неба не хватает, но его персона – оптимальный вариант. Будучи генерал-губернатором западного края, граф показал себя адекватным человеком. Он продолжил линию Муравьева и фон Кауфмана, окончательно успокоив некогда мятежные губернии. Да и выбор в качестве помощника Красникова, который отлично разбирался в реалиях непростого региона, характеризует Петра Андреевича только с лучшей стороны. Это хорошая новость. Я не стал скрывать своей радости перед жандармом, надеюсь, что граф не станет пренебрегать собственной безопасностью. Вы правильно заметили, новые революционные ячейки стали гораздо агрессивнее и не собираются идти на компромиссы. Иосиф, я надеюсь, вы не станете делать глупости, пока идет следствие, и неизвестны имена настоящих организаторов покушения на вашу персону. Нельзя совершать необдуманных поступков. Лосев начал отговаривать меня от мести. После суда мы затребуем у Франции выдачу преступников, и они будут наказаны. Ага, французы прямо-таки на блюдечке преподнесут нам карбонариев, которые заочно приговорены в России к смертной казни и большим срокам. Они же сами готовят польских боевиков и всячески поддерживают реваншистские настроения у диаспоры. Хорошо, хоть Березовского приговорили к пожизненной каторге. Уж больно резонансным было покушение на императора и ударило по престижу принимающей стороны. Еще политический момент сыграл свою роль, ведь Наполеон всячески пытался умаслить Александра, дабы вбить клин между русскими и пруссаками. Александр Михайлович, если вы заметили, то я лежу в госпитале, и не надо меня демонизировать, отвечаю с усмешкой, мне остается только ждать окончания расследования. Но прошу вас рассмотреть версию, что русская воля поддерживается изнутри, а не снаружи. У вас есть какая-то информация? Лосев подвинул стул к моей кровати и перешел почти на шепот. Я просто делаю предположение на основе имеющейся информации. Даже если Лопатин нашел союзников в Европе, когда ездил помогать гарибальдийцам, то все очень странно. Вояж нашего героя длился недолго, и он не успел поучаствовать в боевых действиях. Его персона крайне ничтожна, чтобы иностранная разведка заранее готовилась вступить в контакт с будущим террористом. Тот же Лавров, или братья Слепцовы, гораздо более интересные личности, имеющие влияние на часть прогрессивной и экзальтированной публики. После упоминания фамилий врагов, отправленных мною на тот свет, жандарм загадочно улыбнулся, но промолчал, поэтому я считаю наличие какой-то внутренней силы, помогающей преступникам, вполне реальной. Мы рассматриваем подобный вариант, но тайные общества начали создаваться не вчера. Среди всех этих кружков всегда хватало богатых людей и сочувствующих из служащих. Сейчас жандармерия работает достаточно эффективно, и большинство сочувствующих революционерам выявляется достаточно быстро. Я больше склоняюсь к иностранцам, оказывающим помощь русской воле. После гибели практически всех вождей социалистического и революционных движений, оно сильно изменилось. Деятельность многих организаций стала тайной, практически отсутствует полемика в прессе и даже непонятно, кто ныне является их лидером. Большая часть европейских социалистов отошла от идеи насильственного свержения власти. Это больше касается Пруссии, Южногерманского союза и Франции. При этом подняли голову анархисты и националистические сообщества. Недавние покушения в Париже, Вене и Италии показывают, что карбонари ожесточились и ушли в подполье. Наши террористы берут пример с европейских коллег, оттого такая конспирация и непримиримость. Анархисты и ирландцы активно применяют динамит, не обращая внимания на жертвы среди обычных граждан. Покушавшиеся на Грига тоже никого жалеть не собирались. Мне страшно представить, что будет дальше. После ухода Лосева я долго размышлял, пытаясь понять, кто стоит за доморощенными борцами. Уже, засыпая, мне вроде удалось нащупать ответ, но с утра воспалились раны, и стало не до поиска неведомых кукловодов. Прошу прощения за подобную обстановку, обращаюсь к гостю после положенных приветствий, но сейчас госпиталь является моей временной резиденцией. Поверьте, в палате гораздо хуже и она не предназначена для деловых бесед. Ничего страшного, мне случалось бывать в разных ситуациях. Что касается госпиталя, то я просто восхищен. Гость взмахнул рукой, указывая на сад, где происходила встреча. Через 10 дней после покушения мне стало гораздо лучше, но Пирогов запретил даже думать о возвращении домой. Зато можно гулять в небольшом парке, находящимся на территории госпиталя. Мастера с инструментального завода быстро изготовили компактное кресло-коляску, на котором меня возил Янка. Увидев завистливые взгляды врачей, я пообещал прислать им 20 подобных изделий. Заодно в голову пришла идея, что надо заняться производством медицинского оборудования. Те же каталки, коляски, легкие носилки и кровати для разных больных – весьма перспективное направление. Но сейчас все мои мысли сосредоточены на долгожданной беседе. В принципе, мы уже обсудили главные вопросы с интересующей меня стороной. И вот, наконец, прибыл специальный посланник, дабы принять окончательное решение. Вернее, он донесет свое мнение об одном попаданце-интригане до бенефициара. У моего дяди есть главный вопрос: зачем вам это? Ответ у меня готов, но устроит ли он собеседника? Вернее, Антонио Канавас дель Кастилья, главу испанского правительства и регенского совета, отправившего племянника в Санкт-Петербург. После череды переворотов, в некогда Великой Империи установился относительный порядок. В этой реальности события тоже ускорились и пошли другим путем. После свержения Изабеллы два монархисты призвали в Мадрид Амадея Савойского, чем спровоцировали полномасштабную гражданскую бойню. Второй карлистской войны в стране не случилось, так как сторонники Карла схлестнулись одновременно с республиканцами и войсками итальянского принца. В результате кровавой мясорубки, чуть было не развалившей Испанию, местное общество одумалось. К власти пришел компромиссный политик дель Кастилья, Амадея вышвырнули домой, а Кортесы проголосовали за восстановление бурбонов, но с условием, что Изабелла останется в изгнании. Ее сын Альфонсо был утвержден наследником престола, приехал в Мадрид и должен был вступить на престол по достижении совершеннолетия. Пока же страной управлял регенский совет, и надо заметить, делал это успешно. Ну, насколько это было возможно в сложившихся условиях. Я же начал переговоры с нынешним премьером еще до его назначения, чем несказанно того удивил. А вот говорить всю правду его представителю или нет, пока не решил. На самом деле переговоры с испанцами меня волновали исключительно в рамках их грядущего противостояния с САСШ. В свое время они могли неплохо попить американской кровушки, но наделали множество ошибок, рассорившись с населением собственных колоний. Но пока противостояние только в начальной фазе, и многое можно изменить. Здесь еще и Мексика, которая находится под влиянием Франции, не собираясь становиться вассалом своих северных соседей. Поэтому сейчас такой простор для интриг, аж дух захватывает. При определенных усилиях реально перенаправить интересы Вашингтона на юг, заодно стравить его с Парижем. Это позволит нам усилиться на Тихоокеанском побережье, где Доброфлот уже навел немало шороху. Китобои, браконьеры и мутные торговцы давно вышвырнуты из российских земель и северной части океана. Наиболее от этого пострадала Япония, которая была вынуждена подписать договор о признании Курила и Сахалина российскими территориями, дабы получать необходимые ей морепродукты. Сейчас на Дальнем Востоке действует несколько совместных рыболовных компаний, но у Доброфлота пока работы хватает. Вот только столкновение с полноценной эскадрой мы не выдержим. Поэтому крайне важно, чтобы американцы были заняты другими проблемами. Вот я и написал от имени Лаки провокационную статью о развитии событий в испано-американских отношениях. САСШ уже фактически контролируют Кубу, куда вложены просто огромные средства. Также инкисы не скрывают своих притязаний на Доминиканскую республику, выбившую с острова испанские войска и недавно подписавшую договор о присоединении к штатам 15. Президент Доминиканской республики Баис провел переговоры о присоединении страны к США. В 1869 году он сумел подписать с госсекретарем Сьюардом договор о включении Доминиканской республики в состав США. Однако в 1871 году американский сенат отказался ратифицировать его. Судьба Филиппин и Пуэрто-Рико также была предсказана вполне правдиво. Все это вызвало большой шум в Европе и особенно Испании. Но тогда Мадрид только зализывал раны после гражданской войны и не строил никаких долговременных планов во внешней политике. Постепенно ситуация внутри страны успокоилась и местные политики начали задумываться о будущем своих колоний. Тогда-то я и вступил в переписку с премьером от своего имени. Поэтому сейчас его посланник ожидает ответа. Все очень сложно, Хосе, стараюсь быть как можно более убедительным. Основной моей целью в Карибском бассейне является венесуэльская и, возможно, мексиканская нефть. В Южной Америке у меня тоже есть интерес к трем товарам, которые требуются нашим заводам. Кроме того, существует политический аспект, что глупо скрывать. Мне нужно опираться на какую-то силу и противостоять поползновениям американцев. Если Испания сохранит хотя бы Пуэрто-Рико и начнет более грамотно использовать свое влияние в других бывших колониях, то для меня это станет хорошим подспорьем. Вижу, что собеседник настроен скептически, поэтому привожу второй аргумент. Через несколько лет США полноценно выйдут в Тихий океан и начнут захватывать все, что попадется им под руку. Аляска, которую мы отказались им продавать, станет одной из целей Вашингтона. А Гавайи, где сейчас базируется часть Доброфлота, тоже под угрозой. С учетом того, что янки имеют большие планы на Японию, униженную русскими, то для нас все выглядит весьма печально. Только не обольщайтесь, у наших друзей хватит ресурсов и на вытеснение Испании из Карибского бассейна. Может, напомнить вам, как была захвачена Флорида. Поэтому я считаю, что общий враг – это хороший повод для объединения. Я прочитал ваши рекомендации о будущих событиях и действиях Испании, но абсолютно с ними не согласен, эмоционально воскликнул Хосе, давайте начнем с Кубы. Почему мы должны бежать с острова, оставив его американцам? А ведь он не особо похож на южанина. Русоволосый и голубоглазый, с рисковатыми чертами лица, собеседник больше смахивает на албанца или хорвата. Но меня мало интересует родословная собеседника, надо продавливать свою тему. За последние 10 лет Испания участвовала в 6 кампаниях 16, 1858-1862 во французской экспедиции Кахинхину, 1859-1860 война с Марокко, 1861-1862 интервенция в Мексику, 1861 году Испания захватила Доминиканскую республику, 1863-1866 Первая Тихоокеанская война, война 68 го, первая из трех войн за независимость Кубы от Испании, не считая гражданской войны и столкновений на Филиппинах. При этом четыре конфликта, кроме победы над Марокко и противостояния с кубинскими мятежниками, не имели смысла. Я бы назвал происходящее бездарным растрачиванием людских и материальных ресурсов. Но давайте вернемся к Кубе, достаю флягу с водой, делаю пару глотков и собираюсь с мыслями. Перманентный конфликт с тамошними плантаторами только высасывает из Испании деньги. Мадрид получает только 12% дохода с острова, при этом большая часть равномерно распределяется между колониальной администрацией и местными властями. Я уверен, что и полученные крохи съедает содержание флота с иными расходами. Так зачем вам эта земля? Ее народ не хочет подчиняться Испании, а лидеры повстанцев давно сделали выбор в пользу САСШ. Если бы вы изначально концентрировали ресурсы и бросали их на выполнение конкретной задачи, то сохранили все свои колонии. Сейчас процесс их отторжения – только дело времени. Предположим, что Дон Антонио с вами согласен, но почему мы должны покинуть Кубу? Испанец пытался говорить спокойно, но явно с трудом сдерживал эмоции. Думаю, что его дядя давно проанализировал мои предложения – и в основном с ними согласился. А вот молодой Хосе мало искушен в большой политике и не может понять столь циничной позиции. Вы уже проиграли. За сахарными магнатами острова стоят янки. Большая часть товаров, производимых на Кубе, идет в САСШ. Подобные связи просто так не разорвать, и это будет стоить немалой крови. Потому я и предложил дону Антонио начать бракоразводный процесс. Улыбаюсь в ответ на непонимающий взгляд собеседника. Сейчас самый удобный момент, чтобы сосредоточить все силы и додавить восставших. А далее, надо предложить им проект автономии с последующей независимостью, но при этом строго обговорить компенсацию убытков граждан Испании, которые захотят покинуть остров. Думаю, что большая часть желающих эмигрировать переселится на Пуэрто-Рико или выберут Венесуэлу с Колумбией. Там более привычный климат и образ жизни, и это надо использовать в продвижении испанских интересов. Но сначала необходимо обговорить условия компенсации за оставленное имущество с новыми кубинскими властями. А зачем все это нужно? Да и кто это будет оплачивать? Резонно заметил Хосе. Это правильный вопрос. Сами кубинцы не наберут нужной суммы. Значит, они возьмут кредит у САСШ, которые пока предпочитают платить, нежели отнимать понравившиеся им территории силой. А вот далее начнется самое интересное. Я не смог удержать ухмылку. Правительство острова вдруг обнаружит, что не в состоянии поддерживать прежний уровень дохода граждан. Еще и янки будут настаивать на отмене рабства, что сильно ударит по крупным землевладельцам. С учетом того, что новые союзники, а по факту хозяева, начнут вывозить с острова более 80% дохода, то новое восстание станет вопросом времени. А ведь еще на граждан новой страны тяжким грузом ляжет кредит, который придется отдавать. Собеседник смотрит на меня как-то странно, но молчит. Значит, продолжим вещать далее. Всеобщее восстание сметет правительство острова и новых хозяев из САСШ, и последние точно не простят потерю колоссальных вложений в экономику Кубы. Это приведет к прямой интервенции и партизанской войне. Именно здесь должны появиться испанцы и помочь своим заблудшим братьям. То же самое надо сделать на Доминикане, где ситуация станет еще хуже. Пусть американцы вязнут в непрекращающихся мелких конфликтах, а вы будете на этом зарабатывать. Хорошо, воскликнул Хосе, но ваше предложение по Филиппинам просто оскорбительно. Отчего же? Большую часть средств, вырученных с этой колонии, вы тратите на ее содержание. Так почему не продать архипелаг Франции? Испания не только получит немалую сумму, но и тем самым окончательно поссорит Париж с Вашингтоном, который задался целью захватить ваши владения. Французы скоро откроют Суэцкий канал и получат быстрый доступ к Азии. Думаю, они с радостью согласятся приобрести огромные земли, где есть удобные порты, построены города, проложены дороги и разбиты плантации, а главное, их не надо завоевывать. Понятно, что вместе с этим Франция приобретет целый ворох проблем с повстанцами, но это уже их проблемы. Вам же лучше переключиться на Африку. Расширяйте владения в Гвинее, захватывайте новые территории, стройте порты и города. Куда вам еще девать столько денег? О чем вы? У нас огромный дефицит бюджета, тихо произнес испанец. Продажи Филиппин французам, компенсации за имущество на Кубе с Доминиканской республикой, перуанские и колумбийские долговые обязательства – это огромные деньги. А главное, вы навечно поссорите Париж и Вашингтон, ведь американцы хотят утвердиться в Тихом океане. Теперь у западного флота САСШ возникнут колоссальные проблемы с базированием. Гавайи фактически под русской юрисдикцией, а других баз на пути в Японии и Китай у янкисов просто нет. Никто не мешает вам уйти с Филиппин, оставив за собой несколько небольших островов, тот же Палаван, и создать там опорную базу. Заодно вы можете забрать себе Гавайи, так как Россия не сможет удержать их по объективным причинам, зато сил испанского флота вполне хватит. Плюс у вас высвободится мощный армейский корпус, который сейчас завяз в бесконечных стычках на Филиппинах. Военные быстро наведут порядок, прекратив террор местного населения со стороны белых, особенно американцев. Сейчас, как раз, удобный момент, когда этот архипелаг малоинтересен ведущим колониальным державам. Несколько плантаций, принадлежащих гражданам САСШ, можно выкупить или договориться, что они останутся на островах под новой юрисдикцией. Насколько я понял, этот архипелаг будет использовать Доброфлот и другие русские эскадры, усмехнулся гость. Мне просто интересно, какую роль вы отводите Испании в этой интриге. Насчет использования портов надо договариваться. Что касается ответа на ваш вопрос, то он достаточно простой. У России нет нормальных союзников. Сейчас у нас достаточно близкие отношения с Пруссией, но все может поменяться буквально за несколько месяцев. Проблема в том, что мы соседи, а значит, возможен вариант пересечения интересов с перерастанием в масштабный конфликт. Еще надо учитывать, что наследник короля Вильгельма – англофил, а это очень опасная вещь, вам ли не знать о коварстве островитян. Поэтому для нас Испания хорошая тем, что у нее нет никаких территориальных споров с Россией. Ваша держава просто идеально подходит для заключения соглашения о союзе. Я вообще не понимаю, почему между нашими государствами такой маленький торговый оборот. Ведь обе стороны могут предложить достаточно большой ассортимент товаров. Так, давайте начнем с экономики и плавно перейдем к политике. В случае войны с другими странами мы сможем поставлять друг другу товары, используя нейтральный статус. Благо, у нас есть возможность осуществлять торговлю с двух направлений. Описанная ситуация крайне сложна. Вы правильно заметили, что между нашими государствами практически нет никаких связей. Дядя говорил, что ему будет сложно убедить нашу элиту в необходимости сближения с русскими, наконец ответил Хосе, после моего долгого пассажа, что может предложить Россия нам именно сейчас. Ответ на этот вопрос у меня готов давно. В Испании идет масштабное строительство железной дороги, прерванное на время войны. Моя компания может хоть завтра предоставить вам несколько видов машин. Это строительная и вспомогательная техника, которая сильно облегчит работу ваших компаний. Уже более 2 лет я поставляю в вашу страну керосин и продукты переработки нефти, а также разнообразные лампы с горелками. Со стороны испанских землевладельцев есть большой интерес к сельскохозяйственным машинам и инструментам, производимых на моих предприятиях. Хосе вроде слушает внимательно, значит, вопрос бы не праздным, но это еще не все. Мы с компаньонами поможем Испании с производством двигателей и паровозов. Сейчас испанцы закупают большую часть техники у англичан, и надо заметить, что вам достаются не самые лучшие образцы. Если говорить откровенно, то островитяне просто сбрасывают устаревшие модели. От российских заводчиков вы получите исключительно современные варианты механизмов. Даже сами англичане, скрежеща зубами, признают, что русские машины не уступают их аналогам. На самом деле, мы уже обогнали островитян по многим направлениям. А еще я могу поставлять лекарства, тот же нитроглицерин. И это только часть того, что может предложить Испании наша промышленность. В принципе, мой дядя так и думал. Ведь вы уже описывали примерный перечень товаров, который должен заинтересовать мою страну. Вот только про русскую технику я слышу первый раз. Не знал, что вы так далеко продвинулись в этом направлении. Здесь полный список того, что мы можем предложить. Заодно, я указал товары, необходимые России, которые может поставлять Испания, передаю гостю папку с бумагами, там же я описал все предложения в области политики. В качестве жеста доброй воли, к документам прилагается карта полезных ископаемых, которые есть в Западной и Восточной Африке. Еще там указаны земли, где лучше всего выращивать кофе, какао, чай и даже гевею. Поверьте, потребность в каучуке растет, и скоро производители не смогут удовлетворять потребности ведущих промышленных стран. Это самое настоящее золотое дно, не уступающее по доходности добычи нефти или серебра. Думаю, Дон Антонио оценит такой подарок. Хосе как-то странно посмотрел на меня и произнес слово, которое я ожидал меньше всего. Диабло. Видя мое непонимание, собеседник пояснил. Не только вы собирали информацию, но и мой дядя долго вас изучал. Перед отъездом, когда я получал инструкции, Дон Антонио сказал, что мне предстоит встреча с дьяволом. Тогда это казалось шуткой. Еще дядя восхищался вашими деловыми качествами. За столь короткий срок, разбогатеть дано не каждому. При этом вы еще имеете влияние на русского императора через одну княжну. Здесь волей-неволей начнешь верить в происки нечистого. Не нужно меня демонизировать, мои достижения и возможности не так уж велики. А сейчас я играю с вами открытыми картами. Какой смысл обманывать, если честность даст возможность заработать гораздо больше? Улыбаюсь максимально дружелюбно, костеря про себя хитромудрого Дель Кастилья. Между тем собеседник быстро листал бумаги, скрепленные скобами. На одной из них он остановился и вдумчиво прочитал. Следующие 2 страницы вообще выбили испанца из реальности. Когда молчание совсем затянулось, он дернул головой, будто сбрасывая морок, и посмотрел на меня. На бумаге проект мирного договора с Перу выглядит реалистичным. Есть только большая проблема. Даже после Тихоокеанской войны, которую наша бывшая колония проиграла, она отказалась возвращать долг, несмотря на подписанные документы. Сейчас это главный камень преткновения между странами. И мне понятнее ваш интерес, усмехнулся Хосе. Где вы еще найдете такое количество гуана и селитры для своих заводов? Но наши власти начнут переговоры только после выплаты долга. Эта ситуация длится долго, и в Испании скорее согласятся начать новую войну, чем заключать договор. Вздыхаю и смотрю на собеседника, как на неразумное дитя. Хосе, объясните мне, откуда у ваших политиков такая непримиримая позиция? Зачем все сводить к войне? Неужели непонятно, что времена конкистадоров давно прошли? Почему не взять на вооружение опыт ваших врагов? Вспомните, как англичане опутали кредитами власти бывших испанских колоний, особенно Новую Гранаду и Ла-Плату. Ведь именно островитяне, которым нужны новые рынки сбыта, а не креольская элита, фактически начали процесс отторжения испанских владений. Что мешает вам поступить аналогично? Поднимаю руку, пресекая возражение, финансовый вопрос мы уже обсуждали. Продажа Филиппин и Кубы принесет Испании огромную прибыль. Так почему не вложить часть денег в наиболее перспективные проекты? Гуана и Гивея Перу, медь и селитра Чили, аргентинское серебро и цинк – это лишь небольшой перечень полезных ископаемых, на которых можно заработать. У самих колоний просто не хватает средств, обученных специалистов и техники для осуществления масштабной добычи с переработкой. Деньги у вас скоро появятся. Часть машин поставит Россия, остальное можно закупить у Пруссии. Надо только захотеть и сделать первый шаг навстречу бывшим колониям. Уже упомянутые англичане недавно развязали ужасную Парагвайскую войну, в очередной раз опутав южноамериканские страны кредитами. Вам же нужно просто прийти, создать концерны, где весомая доля будет принадлежать правительству условной Боливии, и начать зарабатывать деньги. А для страховки я придумал идею, которая должна понравиться прогрессивной публике новых стран. Ибероамериканское сообщество наций, уточнил Хосе, как вы себе это представляете. После многочисленных войн, пролитой крови, невозвращенных долгов, это выглядит утопично. А еще у многих южноамериканских стран есть территориальные претензии друг к другу. Недавно закончившаяся Парагвайская война – яркий тому пример. И кто будет в данном объединении лидером? Никто из южноамериканцев не захочет видеть Испанию в данном качестве. Так для того я и предложил идею подобного союза, чтобы начать решать политические проблемы. Но начать предлагаю с экономики и образовать общий рынок с беспошлинной торговлей. Да, будет много споров и противников подобной инициативы, но умные правители сразу поймут выгоду. Возможно, от этого выиграют только более развитые страны, что не очевидно. Начинать надо уже сейчас, и сделать это должна Испания. В первую очередь помиритесь, наконец, с Португалией, которая уже 5 веков поддерживает Англию, а фактически является ее вассалом. 17. Виндзорский трактат, подписанный в Виндзоре в 1386 году, положил начало англо-португальскому союзу, самому длительному в дипломатической истории, продолжавшемуся вплоть до мировых войн 20 века. Союз был закреплен в феврале 1387 года браком Жуана I, первого португальского короля Авистской династии, с Филиппой Ланкастерской, дочерью Джона Гонта. Родившийся в этом браке монарх получил имя деда Филиппы, английского короля Эдуарда III. Делаю еще глоток воды, так как горло основательно пересохло, с учетом того, что Лондон регулярно предает Лиссабон в последнее время, то это выполнимая задача. Далее могут быть Чили или Перу, затем Эквадор, с которыми у Мадрида множество разногласий. Путь предстоит долгий, но сама идея весьма интересная с учетом опасности порабощения Латинской Америки английским и американским капиталом. Что касается лидерства, то Испании лучше от него отказаться. Пусть штаб-квартира сообщества располагается в Каракасе или Рио. Вам пора менять свою стратегию во внешней политике с реваншизма на прагматизм. Например, в условном Эквадоре происходит очередной переворот, но при этом не должны пострадать испанские инвестиции. Для этого местная элита должна осознать важность ваших вложений в их экономику и необходимость сотрудничества. Понятно, что проникновение ваших компаний в ряд стран столкнется с жестким противостоянием лоббистов Англии. Полностью выбить из Южной Америки британский капитал нереально, но надо попытаться, в чем я вам помогу. Для того и важна политическая составляющая. Необходимо вбить в умы элиты простого народа необходимость объединения для сохранения экономической независимости, на которую покушаются англоамериканские банкиры. Устроить грамотную кампанию в прессе и перекупить нескольких ярких политиков с публицистами не так уж сложно. А потом можно спокойно заходить в любую страну со своими деньгами. Главное, не забывать делиться с местными правителями. Англичане используют этот метод столетиями, чем вы хуже. Техническим обеспечением я вам помогу. Уже через 2 года мои заводы смогут производить достаточно машин и механизмов, которые пойдут на экспорт. Потому я и предлагаю объединить наши силы. «Диабло», – прошептал собеседник. Мы разговаривали еще час, пока нас не прервал Янка и в ультимативной форме потребовал прекращения беседы. Да и я сам уже начал ощущать дискомфорт и усталость. Хосе вежливо распрощался, положил паку в саквояж и медленно побрел на выход. Я же, после смены повязки и приема лекарств, еще раз обдумал прошедшую встречу. Насколько я понял, Дель Кастилья согласился с большей частью предложений. Антонио весьма умный человек и грамотный политик, он прекрасно знает про нависшую над Испанией угрозу. Если бы не череда глупых войн, где страна растеряла бездну ресурсов и понесла тяжелые потери, то можно было пойти другим путем. Даже в своем нынешнем виде, испанский флот и армия весьма боеспособны. Если бы не повстанцы на Кубе и Филиппинах, то в моей реальности американцы не смогли так легко захватить эти колонии. Еще помогли мадридские политики, не пославшие вовремя новый флот из метрополии. Но сейчас совершенно иная ситуация. Проект Ибероамерики, с равными правами всех участников объединения и общим рынком, вполне осуществим. Даже с учетом, что я сильно ускорил ход событий, у нас есть лет 15. За это время вполне возможно заразить умы латинской публики идеей справедливого союза. Мне же от подобного проекта нужны 2 вещи. Первое – это политический аспект. Франция, сохранившая за собой Суэцкий канал, фактически управляющая Мексикой и получившая Филиппины, станет вечной костью в горле англичан с американцами. Главное, чтобы мусье не надорвались и действовали рационально. По донесениям моего агента из Парижа, вроде все идет по плану. Вскоре будет захвачен Египет и, скорее всего, Ливия. Таким образом, французы становятся хозяевами огромных земель, которые потребуют их освоения. Еще надо учитывать агрессивную колониальную политику пруссаков, вцепившихся в Западную Африку, будто клещи. Из Лондона уже раздаются предостерегающие голоса и намеки на возможные проблемы Берлина. С учетом начала испанской экспансии на континент, я даже не могу представить, насколько запутается политическая ситуация в мире. А если получится идея ибероамериканского сообщества, то здесь уже бесполезно строить какие-либо прогнозы. Придется просто подстраиваться под новые реалии. Все это только на руку России. У нас будет передышка и возможность спокойно довести до ума военную реформу. Война с османами, скорее всего, состоится, но по иному сценарию. Тем более, что они потеряют Египет, и Франция станет нашим невольным союзником в предстоящей кампании. Что касается второй вещи, то здесь речь идет о личной выгоде. Мне действительно необходимы гуана, гивея и селитра. Венесуэльская нефть тоже не помешает. Да и в будущие африканские колонии Испании я влезу с удовольствием. Жалко, что Россия в своем нынешнем виде не потянет даже Гавайи, не говоря о полноценной экспансии в Африку. Нам бы Транссиб начать строить и запустить грамотную программу переселения. Сейчас нельзя разбрасываться ресурсами и людьми. Хотя, как вариант, можно предложить создание частной компании для освоения той же Намибии. Сейчас это никому не нужная земля, о богатствах которой знает только один попаданец. Ведь бельгийское Конго принадлежало лично королю Леопольду. Чем мы хуже? Тем более, уже есть прецедент Аляски, ставший доменом царского семейства. Надо будет обмозговать этот момент. Лет 5 у меня еще есть, а за это время можно накопить немало ресурсов для экспансии. Да и новых колонистов легко подобрать из сектантов, например. Но в ту же Танганьику, которая в моем мире называется Танзанией, я точно влезу на плечах испанских солдат. Это же благодатнейшая земля, где можно выращивать буквально все растительные культуры. Про полезные ископаемые можно и не говорить. Благо, пруссаки пока не замахиваются на восток континента, осваивая запад. Жалко, что англичане уже закрепились в Кении, которая тоже является весьма лакомым куском. Планы у меня грандиозные, другой вопрос, позволит ли им осуществиться. Но тем даже интереснее. Бороться я все равно буду до конца. Глава 7. Подмерный стук колес экипажа и небольшую болтанку, впадаю в дрему. а перед глазами сразу встают недавние события, заставившие меня глупо улыбаться. Я приказала служанкам положить твой любимый халат и тапочки в черный чемодан. Ты сразу их увидишь. Там же лежит домашний костюм и туфли. Надеюсь, не запутаешься и все найдешь. С трудом сдерживаю улыбку, выслушивая наставление Агнешки перед предстоящей поездкой. Она такая забавная и красивая, когда пытается вести себя будто заботливая мамаша. В быту я достаточно скромен, можно сказать, аскетичен, что совершенно не нравилось одной сероглазой пани. Через пару месяцев совместной жизни я оказался в ее прелестных ручках и перестал сопротивляться. Одежда, украшения или цвет галстука – это ее территория, куда мне не придет идея соваться даже мысленно. Со вкусом у супруги полный порядок и глупо отказываться от такой опции. Но все-таки я не беспомощный, аки младенец. Да, дорогая, подозрительный взгляд и очередная нотация, как для дитяти. Доктор прописал, чтобы ты пил пилюли и обязательно больше гулял. Это очень важно для твоего бока и плеча. И постарайся не попадать в глупые ситуации, особенно избегай дуэлей. Ты же еще так слаб и, вообще, кое-кому пора взрослеть. Хорошо, дорогая, ты надо мной смеешься? Чую, что супруга начала кипятиться и юмора точно не поняла. Ну, не рассказывать же ей про рекламный ролик из моей реальности. Просто все выглядело настолько забавно, что я не смог удержаться. Вот только издеваться над любимым человеком мне даже в голову не придет. Обнимаю уже изрядно округлившуюся Агнешку и целую пухлые губы. Сначала супруга для видимости отбивалась, но затем страстно меня поддержала. «Юзик, прекрати, ведь дети могут увидеть», произнесла она через некоторое время, но не думала особо отстраняться. «Это же хорошо, пусть знают, как папа любит маму». Опять притягиваю к себе раскрасневшуюся и явно довольную жену. В общем, мое отправление на вокзал изрядно затянулось, так как пришлось уделить внимание сыну с дочерью. Мелкие шантажисты устроили небольшое представление к взаимному удовольствию сторон. Не хотели меня отпускать, хотя вчера все обговорили и пришли к согласию, что папе необходимо лечиться. На самом деле я усиленно изображаю из себя умирающего лебедя. Просто это самый легкий способ вырваться в Европу, дабы никого не насторожить. Вот и хожу с тростью, морщусь от боли в плече и боку. А на деле я почти восстановился после ранения, и мне неудобно ломать комедию перед Агнешкой. С другой стороны, есть дела, которые необходимо делать лично, особенно если речь идет о безопасности семьи. Потому я и выехал, якобы на лечение, в известный всей Европе курортный городок Батемс, тот самый, где Александр подписал указ, ограничивающий употребление украинского языка. В этой реальности подобный документ вряд ли потребуется, так как еще в середине 60-х вышли постановления о новой системе делопроизводства в империи. С моей подачи все наречия страны, кроме великорусского, не употреблялись в государственных учреждениях, в том числе судах, что существенно ограничивало в правах несколько национальностей и возможность местным кадрам поступать на госслужбу. То же самое начали практиковать в образовании. Верноподданный мог учиться на условном финском или литовском только до третьего класса. Далее ученики переходили на русский, который штудировали в первые годы обучения. При этом родные языки никто не запрещал изучать в воскресной школе. Зато, для армии нет никаких запретов, и рекрутский набор ныне касается всех народов империи. Таким способом буквально за 5 лет удалось сильно ограничить распространение национальных языков в культуре и прессе. Понятно, что патриоты и упоротые националисты продолжали вести просветительскую деятельность, как они ее понимали. Но у ОБЖ было свое мнение на сей счет, особо никого не душили, но государство старалось следить, чтобы всякие мовы оставались языком необразованных крестьян, паденщиков и весьма узкой прослойки зарождающейся интеллигенции. С польским сложилась иная ситуация, более сложная, но мне сейчас не до лингвистических проблем. Что касается курорта, то здесь действительно отличные сервисы и медицина высокого уровня, по меркам нынешней эпохи, конечно. До Имса мы с Янкой добрались по железной дороге. Скорость современных поездов немного угнетает, но это лучше, чем трястись в дилижансе. С собой я взял только Полишука, Фредди остался дома на хозяйстве. Супруга сначала настаивала, чтобы немец ехал со мной. Только после покушения я стал изрядным параноиком и не стал тащить за собой главу СБ. Мне так спокойнее покидать дом, зная, что семья под надежной охраной. Кстати, границы между двумя германскими государствами пока условны. Несмотря на явный крен южан в сторону Австрии и Франции, пруссаки не теряют надежды объединить немецкие земли. Поэтому на въезде в герцогство Нассау, которое сумело сохранить независимость в 1866 году, не было даже таможни. Вообще, Бисмарк ведет весьма грамотную политику, и ему удалось протолкнуть ряд толковых законов, в том числе о свободном перемещении капиталов и отмене заградительных пошлин. Используя наличие денег и более мощной промышленности, Берлин активно лезет в экономику Южно-Германского союза. Хорошо это или плохо, я пока не знаю. Янка в Эмс не заезжал, так как отбыл по другому маршруту. Въехали мы вполне легально, но далее придется использовать поддельные документы. Полешук давно пообтесался, кроме немецкого неплохо освоил французский, и частенько катается по Европе с моими поручениями. Для себя он подобрал образ представителя крупной торговой фирмы, научился рассуждать о ценах на зерно или овес и прочие продукты. Обычно Янка возит корреспонденцию с ценными грузами в Голландию и Швецию, где работают представительства моего банка. Заодно шпионит понемногу, встречаясь с нашими агентами. Поэтому я особо не нервничал, что Полешук провалит свою часть дела. Я тоже не стал задерживаться на курорте. Неделя процедуры прогулок на свежем воздухе – весьма полезное дело. Сюда бы дней на 15 заехать, лучше с семьей. Но Агнешка в ближайшие года полтора никуда не поедет, поэтому, немного расстроившись, я начал готовиться к дороге. Уже в Париже меня застала отвратительная новость. В Санкт-Петербурге совершено покушение на графа Шувалова, к счастью, неудачное. Петр Андреевич ранен, но других заслуживающих внимания новостей французские газеты не напечатали. Было много истерии, намеков на таинственных мстителей, очередные обвинения царских властей во всех грехах и прочая чушь. Судя по тому, что русская воля разгромлена, а остатки ее членов скрываются от жандармов, нападение организовали люди, к которым я собрался наведаться в гости. Только происходящие события совсем не радуют. Шувалова неплохо охраняли, и просто так к нему подобраться невозможно. Даже группа убийц не сможет провести такую акцию без поддержки мощных сил. В этой реальности игры с нигилистами, социалистами и прочей сволочью давно закончились. Охранка и третье отделение работает весьма продуктивно. Значит, надо серьезно заняться анализом ситуации по возвращении. А то я излишне закопался в коммерческих делах. Так выйдешь однажды на улицу, а там, переворот или революция, не дай бог, прибыли. Далее пойдем пешком, прозвучал неожиданно голос Янки. Я встрепенулся и начал разминать шею, пытаясь скинуть сонливость. Между тем карета остановилась, и пора десантироваться. Мы проходим по полутемному проулку и выходим на освещенную улицу. А неплохо живут ныне террористы. Приличный трехэтажный особняк недалеко от центра. В четырех окнах горит свет. Рядом с массивными воротами стоят два воска, на которых, скорее всего, приехали нужные мне персоны. Судя по обильному табачному дыму, идущему от одного из транспортных средств, оба кучера проводят время в беседе, ожидая хозяев. У нас не будет проблем с отходом, спрашиваю Полешука и кутаюсь в легкое пальто. Сыровато в Париже, и гораздо холоднее, чем я ожидал. Да, после курорта я выдвинулся в столицу Франции, дабы встретиться с некоторыми людьми. Доехал спокойно, остановился в недорогом, но приличном пансионате, и сразу вышел на связь с Янкой. Тот провел в городе неделю и успел разработать план операции. Вернее, большую часть работы сделали друзья Фредди, оказывающие нам специфические услуги в Европе. Сотрудничество у нас давнее и взаимовыгодное. Обо мне они ничего не знают, а связь поддерживается через агента в Амстердаме. Я им немного помог, подкинув идеи, какие дела можно начать в новом свете. Это по моему совету, ребята, переехав в САСШ, создали целую подпольную организацию. В политику они не лезли, а разного рода мелкие грешки Малокова интересуют. Поэтому доставка оружия ирландским патриотам, подготовка французских анархистов или помощь в вывозе из Европы нужного человека осуществляется именно бывшими сослуживцами немца. Думаю, у них и другой клиентуры хватает, но мои задания всегда выполняются. Но есть вопросы, которые надо решать самому. Для этого Полешук неделю мотался по Парижу, выслеживая нужных людей, а американская организация его прикрывала, обеспечивала транспортом и следила за домами, где жили интересующие нас люди. Зайдем через вход для прислуги. На ночь в доме остается только один старик-сторож, которого можно скрутить. Наши друзья снимают здесь квартиру на втором этаже и используют ее больше для встреч. Но времени у нас мало. Я тут разговорился с одной из служанок. Соседи по площадке приедут со дня на день. Наверху живет какая-то веселая молодежь, которая обычно раньше полуночи не появится, но может нагрянуть в любой момент. Главное, что сегодня на встрече будут оба интересующих нас человека. Я уже говорил, что это мир непуганных идиотов. Даже недавние удачные покушения на несколько французских политиков не настроили местные власти на более серьезный лад. Полиция работает спустя рукава, ограничившись защитой богатых кварталов. Жандармерия – просто сборище клоунов по сравнению с русскими коллегами, таможня не лучше. А еще сами граждане не уделяют внимания собственной безопасности. Кто им мешает нанимать в качестве сторожей не дедушек, а демобилизованных солдат? Даже одноногий инвалид, обладающий должной подготовкой и правильно проинструктированный, может помешать злоумышленникам проделывать свои делишки. Но мне так даже лучше. Сторожа, который проводил обход, мы аккуратно спеленали и бросили в каморку. Далее Янка быстро открыл дверь черного входа, и мы проникли в дом. Запасливый Полишук зажег керосиновый фонарь, а то на лестнице темно, аки у негров в заднице. Странно, что я сначала не ощущал никакого волнения, даже когда мы крались по переулку и перелезали через ограду. Но, приблизившись к цели, начал понимать, что очень жду возможности посмотреть на лица потенциальных жертв. Подобные мысли совершенно лишние, так как сейчас нельзя расслабляться и наслаждаться своим мнимым превосходством. Но вот Янка открывает нужную дверь, мы крадемся по квартире, и сердце начинает все сильнее разгонять кровь по жилам. Это не мандраж и предчувствие боя, которое я уже подзабыл. После длинного коридора я вхожу в просторную комнату, наполненную запахами дорого табака, духов и какой-то снеди. За столом расположились три хорошо одетых господина и что-то бурно обсуждали, не обращая на меня внимания. Янка страхует спину на случай, если в двух остальных помещениях были люди. «Дзие добры, мои малимианицы террору 18, здравствуйте, мои маленькие любители терроризма». Произношу достаточно громко и навожу на собеседников револьверы. «Ты, Иуда, упс, а вот этого поворота я не ожидал». В гостиной находился еще один человек. Хуже всего, что дама, стоявшая в углу, узнала меня даже в балаклаве. Скорее всего, по голосу, а может, моя фигура врезалась ей в память. Быстро прокручиваю в голове, где я мог видеть эту мадам, и сразу вспоминаю один из судов над мятежниками в Вильно. «Здравствуйте, Камилла Викентьевна», произношу как можно доброжелательнее, «вас уже выпустили из сумасшедшего дома, ах, простите, это же было еще до мятежа, значит, вы с каторги добрались прямо до Парижа, вашу целеустремленность, да в мирное русло». Замечаю, что один из мужчин сделал попытку сунуть руку в карман и бью его ногой. Тут же подскочивший Янка добавил товарищу рукояткой револьвера и начал укладывать на пол двух других террористов. Мне я, лицо женщины исказило маска ненависти, и она явно собралась произнести чего-то пафосное, но пришлось ее прервать. «Сейчас ты ляжешь лицом в пол, и только попробуй вякнуть. Марш, граф, а не слишком ли жестоко?» — спросил Янка утром, когда мы уже ехали на поезде в Амстердам. «Все-таки женщина, и вообще, несмотря на звериную ненависть к польской шляхте и жидам-ростовщикам, Пырх никогда не приступал к грани разумного. С детьми и женщинами он точно не воевал, но периодически мой соратник проявлял редкое непонимание ситуации. Вот и приходилось проводить с ним уроки политинформации. Скажи мне, кого мы недавно накрыли на квартире в Париже? Верхушку террористического общества «Союз польских патриотов». Нахмурив брови и явно ожидая от меня какого-нибудь подвоха, ответил Полишук. «Тогда что среди господ Мирославского, Падлевского и Чеховича делала пани Гиллер, бывшая Марцинкевич? Ее муж давно рассорился с радикальной частью повстанцев и занимается больше просветительской деятельностью. Жалко, что не было времени расспросить сию мадам с толком и расстановкой. Хотя она единственная из всей этой троицы обладала яйцами и могла наплести всякой лжи», — отвечаю с усмешкой. «А пытать женщину ты бы не позволил, но полученной информации хватает для вынесения смертного приговора. Считай, что сия мадам – одна из ключевых фигур уничтоженного нами тайного общества, а еще она ненужный свидетель. Вы считаете, что дочка поэта состояла в руководстве союза? Именно так, хотя ее папаша – обычный стихоплет, еще и жуткий прохвост, воровавший чужие произведения. Сама Камилла с молодости вела себя весьма активно. Не просто так ее отправляли в сумасшедший дом, задолго до восстания. Добросердечные русские власти просто не понимали, за что их так ненавидят. Ибо не пристало девице организовывать покупку оружия и распространять прокламации с призывом убивать всех несогласных. Далее наша панночка активно помогала отряду известного тебе Калиновского, за что и отправилась на каторгу. Кому пришла в голову идея ее помиловать, даже ума не приложу. Но в Париже она оказалась не просто так. Думаю, именно Камилла играла не последнюю роль в союзе. Мирославский, обычный вояка без особого кругозора, бросавшийся во все заварушки, где обычно проигрывал сражения и сбегал, бросив своих солдат. Падлевский, персона совершенно ничтожная, не стоящая даже мизинца своего полоумного братца. Чехович, наивный идеалист, проваливший все дела, за которые брался. Хотя, последние весьма богаты и одержимы желанием отомстить, потому выгодны организации. А вот с нашей дамочкой не все так просто. Особенно смущает ее освобождение и разрешение покинуть Россию.